Я лишь ментальным импульсом побудил его сохранить спокойствие. «К себе домой», — мягко произнес я. «К демонам больше не надо никого отправлять, по крайней мере не доводить до такого состояния. Как только люди готовы будут сотрудничать, твои демоны должны отступить. Тебе все ясно, как скажешь. Я думала, тебе понравится результат. По крайней мере, мне очень нравится», — девушка ехидно оскалилась. «Видишь, как ты богатеешь, благодаря мне. Кто знает, может, тот миг, когда мы с тобой познакомились, был судьбоносным для тебя. Этого-то я и боюсь», — произнес я. Под ногами графа вспыхнула красная искорка, а затем он с громким криком провалился прямо сквозь землю. Лилит не отказала себе в удовольствии поиздеваться над несчастным грешником. Я никак не прокомментировал, по крайней мере, меня это уже не касается. Сейчас граф придет в себя, выйдет из состояния аффекта, поймет, что он творил, и я не очень хочу присутствовать при этом. На тот случай, если он захочет от меня избавиться, я вполне подстраховался. «Алексик, дорогуша», — произнесла Лилит, — «не смей так меня называть», — повернулся я к ней и всю свою злость направил в голос. Девушка побелела и отшатнулась. «Эй, ты чего? Чего ты? Спасибо бы сказал. За что мне тебя благодарить?» — рыкнул я. Хотя, по правде, она была права. Благодарить было за что. «Так я еще одного поймала». «Кого ты поймала?» Я, сказать по правде, готов был взорваться. Да тут душа какая-то летает, злая до ужаса. Судя по всему, некротическая. Ну, знаешь, всякие личи, некродраконы. Кстати, пришел не за твоей землей, а сожрать тебя. Ну я, как ты просил, его сильно не мучило. Хотя, сказать по правде, его проще вообще. Я слегка успокоился. По крайней мере, к некротическим тварям у меня такой жалости не было. Мне нужно время, чуть-чуть собрать мысли в порядок. Пускай еще немного помучается, отмахнулся я. И где здесь кровать? Я потянулся мыслями к Сплинтеру с этим вопросом. У него ведь была задача провести разведку помещений. И зверек любезно показал мне гору трухлявого тряпья в подвале. По крайней мере, в его понимании это прекрасно подошло бы на роль мягкой постели. Глава 21. Наследие портальщика. Я ментально просканировал свое поместье и нашел не так далеко ближайшую спальню. Хотел было туда направиться, но тут позади меня раздалось очередное «ой» от Лилит. Я, уже настроившись на мягкую постель, все же остановился и обернулся. «Что опять?» – спросил я. «Оказывается, этот древний некротический дух пришел не сам. Ой, да он с собой целую армию притащил. Ой, да они наступают на твою землю. А у зомбаков, скелетов и другой нежити душ-то нету, это я не учла». Эх, я тяжело вздохнула и снова посмотрел на Лилит. «Ну ты же любишь уничтожать всяких там живых созданий ради развлечения. Вот сходи и убей всех этих зомби-скелетов. А зачем мне это?» — удивилась девушка. «Как зачем? Ты же сама сказала, что хочешь меня защищать. У них же душ нету. Что я с ними делать-то буду? Мне души нужны. Без душ я даже и пальцем не пошевелю. Да, вот тебе и помощница», — хохотнул я. Я невозмутимо открыв пространственный карман и вынул оттуда свою нагамаки. Ничего, полезно и самому размяться, а то так недолго привыкнуть к тому, что за меня демоны делают работу. Вот так впаду в искушение и совсем шевелиться перестану. «Ну что, Лилит, давай подключай меня к своей системе безопасности», — сказал я. Девушка аж вытаращила на меня глаза. «С чего это?» «Это моя система безопасности, а земля моя», — заявил я. «Устроила здесь самодеятельность на моей территории. Либо давай убирай все, либо предоставляй доступ, причем административный доступ, чтобы я тоже мог вносить корректировки и понимать, что вообще происходит. Как это убирай? Я ее столько делала, столько сил на нее потратила. Ишь ты хитрец. А в чем проблема ее предоставить? Мне жалко», — честно призналась Лилит. «Я свое не люблю отдавать». Повозмущавшись, Лилит прочитала короткое заклинание, и у нее на руке возникла небольшая, светящаяся голубоватым светом сфера. «Вот», — недовольно произнесла она, — «берешь сферу, и будет у тебя доступ к системе безопасности. Ты же ее делала всего ничего», — хмыкнул я. «Чего возмущаешься-то? Я ее 10 лет делала, просто никуда не применяла. Я ведь хотела свой островок счастья построить. Пока такого нету, с тобой вот поделилась на свою голову». «Ну не переживай», — хохотнул я, — «лишним не будет. По крайней мере, мне точно пригодится. В этом я не сомневаюсь», — насупилась девушка. «Я на всякий случай, Проверив сферу на опасные проклятия, осторожно взял ее с ладони девушки. Это действительно был ключ, причем довольно искусно сделанный. На энергетическом плане я увидел больше сотни нитей, связывающих этот ключ с пространством вокруг. Заклинание Лилит было похоже на тонкую паутину колоссальных размеров, которую она, будто полог, простерла над моим поместьем и над всей принадлежащей мне территорией. Стоило мне потянуться сознанием к этой сети, как я увидел землю с высоты птичьего полета, почувствовал медведей, что разбрелись в разные стороны и сейчас выполняли мои задания. Увидел я и несколько деревень, в которых насчитал около 300 человек, мужчин, женщин, детей, стариков. Любопытно, я сфокусировался на одном из людей и вдруг завис прямо над его головой. Это был мужчина лет 35, усатый, с окладистой бородой. Он о чем-то вежливо говорил с полноватой рыжей веснушчатой женщиной с пышными формами. Я прислушался. «Все-таки неспокойно что-то. Не ходила бы ты сегодня по грибы, Савушка?» – просил мужчина женщину. «Ой, да хватит тебе, такой дождик вчера был», – не соглашалась женщина. «Небось в лесу столько грибочков новых выросло. Представляешь, какой ужин сегодня будет? Закачаешься. Потом еще благодарить меня будешь. Жареная картошечка, с грибочками, да тушеная с крольчатинкой. Ну, неспокойно мне что-то. Не ходила бы ты», сглотнув слюну, снова повторил мужчина. «Интересно». Я отдалился от семейной поры и огляделся повнимательнее. Лишь в дальнем краю своей территории заметил что-то неладное. Темные фигуры одна за одной заступали на территорию. Однако темными они были недолго. Стоило им зайти подальше, как система тут же их идентифицировала, подсвечивая их контуры бледно-зеленым цветом. Кажется, система безопасности Лилит сразу давала какую-то характеристику. По крайней мере, мне кажется, что зеленый цвет здесь был неспроста. Я насчитал около 200 фигур, и это только те, что пересекли границу. И где он столько мертвяков нашел? По крайней мере, на мою землю ступали все новые и новые умертвия. Я снова вернулся сознанием в зал своего поместья. «А где, ты говоришь, этот самый лич, который их хозяин?» «Вот здесь», — произнесла Лилит, хотя ничего не показывала. До меня дошло, что она обозначила как-то нахождение главного умертвия на общей карте. Я снова погрузился в проекцию и действительно увидел темное пятно, довольно массивное. «Почему такое большое?» — спросил я. «Такого размера эта душа. Понадобилось создать огромный пространственный карман, чтобы поместить его туда. Могу его выпустить или сюда переместить», — предложила девушка. «Но боюсь, что тогда он разрушит твое поместье, либо еще что-то натворит. По крайней мере, я с ним, наверное, не справлюсь. Он очень сильный. Как же ты его захватила?» «Не я захватила, а моя система. Я в нее столько сил вложила и столько духовной энергии, ты бы знал. Так вот зачем тебе души?» — хмыкнул я. «Ну и для этого в том числе», — призналась девушка. «Слушай, а ты говорила, что проще убить этого лича. А ты при помощи своей ловушки сможешь это сделать?» — спросил я. «Признаться честно, заниматься этой тварью мне не хотелось. С одной стороны, неплохо было бы допросить бывшего песчаного дракона, а это был именно он. У меня сомнений не было, каким образом он вышел из-под контроля, и кто повлиял на это. Потому что уверен, без сторонней помощи здесь не обошлось. Но в то же время не так уж хотелось этим заниматься. И хотелось просто избавиться от этой здоровенной и смертоносной занозы. Страха перед ним у меня не было. Думаю, я и второй раз смогу с ним справиться. Но надо ли оно мне?» Лилит призадумалась. «Неплохо бы мне забрать его душу, но, боюсь, это будет непросто. Хотя есть один способ. Он, конечно, затратный», — девушка поглядела на меня искоса. «Но, давай уже не томи, говори», — поторопил я красавицу. «Здесь все очень просто. Ты можешь попросту активировать ключ портала и открыть проход в инферно. В моей ловушке лечу откровенно плохо, и он готов на что угодно, лишь бы убраться из этого места. И ты ему дашь альтернативу, мир инферно. Что-то не понимаю я твой ход мыслей, и как это мне поможет?» «Так очень просто», — пояснила Лилит. «Как только он перейдет в мир инферно без физической оболочки, а таковой у него нет, только песок, который он использует в качестве носителя, он превратится в камень души, а там я смогу его использовать». «Нечего тебе будет использовать», — перебил я. «Этот камень души мой, и это не обсуждается». «Ну, тогда сам с ним и разбирайся», — надулась Лилит. «Я имею в виду, мне-то он без надобности, но и бесплатно отдавать я его не готов. Я готов сделать все, как ты скажешь, и готов отдать тебе его душу, но за разумную цену. А то, что я тебе объясню, как пользоваться ключ-порталом, разве недостаточная цена?» – возмутилась девушка. «Справедливо, хотел бы сказать я, но я не уверен, что душа огромного древнего лича сопоставима с секретами портальщика, книжица которого, к слову, у меня с собой. Я думаю, что если я поизучаю ее, то сам найду способ. И провозишься полгода», — хмыкнула девушка, будто прочитав мои мысли. «И то не факт, что получится, а если что пойдет не так, ты вовсе можешь выпустить на свободу опасного врага, который без моей помощи тебе голову открутит, вот увидишь». «Не открутит», — отмахнулся я. «С моей помощью ты откроешь статичный портал в мир Инферно, а это, к слову, довольно неплохой ресурс. Ты ведь сможешь когда угодно ходить в мир Инферно, и даже не открывая постоянные порталы. Как ты знаешь, статичные порталы отследить практически невозможно. Зато сокровищ из миров Инферно можно утащить огромное количество. Ты просто даже не понимаешь, о чем говоришь. Вроде такой мудрый, но такие промахи допускаешь. А ты умеешь убеждать», — хохотнул я. «Но все равно предложи что-нибудь получше». Девушка поморщилась. Ее явно съедала жадность. Она, видимо, уже оценила весь потенциал души некроманта Ильича и очень хотела его заполучить, и отказываться от нее она не собиралась. Хотя вот еще вопрос, чего она сама его к рукам не прибрала. Может, без статичного портала не смогла это сделать, хотя кто ее знает, какие там у нее мотивы. Немного подумав, Лилит произнесла, будто решившись на что-то: «Тогда я тебе расскажу одно свое наблюдение. Оно может быть, конечно, бесполезным, но может быть очень даже полезным. Настолько, что избавит тебя от многих проблем. Вот ты не уверена, что оно полезно», — хохотнул я. «И в чем здесь польза?» «В том, что я тебе про это скажу. И если мое предположение окажется верным, ценность того, что я тебе скажу, будет необычайно высока. Что-то мне кажется, ты пытаешься меня обхитрить, Лилит», — сверкнул я глазами. «Нет, я искренне честна. Просто сразу тебе говорю, что тот секрет, который я тебе открою, вероятнее всего, с какой-то вероятностью может быть бесполезным. Так что я наоборот кристально честна с тобой». «Эх, и что, спрашивается, я торгуюсь? Куда я дену душу некроманта? Разве что обратно в саквояж ее засуну. Вот только не уверен, нужна ли мне такая душа, и что я с ней буду делать? Торговать с демонами? Ладно, твоя взяла», — согласился я. «Давай выгонять этого мертвяка в мир Инферно, а потом расскажешь, что у тебя там за секрет. И душа тогда моя, ты на нее не будешь претендовать?» — спросила полудемоница. «Не буду», — подтвердил я. «Хорошо, мне такой подарочек пригодится. Это очень мило с твоей стороны. Мне таких подарков еще никто не дарил», — девушка захлопала в ладоши. «Кому что», — подумал я. «Ох уж эти женщины. Так, я тебе объясню, что надо делать», — продолжила Лилит. «Я тебя научу всему. Ты научишься открывать статические порталы. К слову, я сама их ни разу не открывала, знаю только теорию. Ну, я тоже почерпнула из книжек, так что мы вместе будем учиться». «Так, стоп, а если ничего не получится?» «Ну, мы оба с тобой рискуем. Тогда я лишусь души некроманта», — заявила Лилит. «По крайней мере, сама я такой портал повесить не смогу, даже с твоей помощью. Разве что портальщика какого-нибудь уговаривать. Но у них такие цены, что он 10 душ таких запросит. Ладно, попробуем сделать портал. Ну, и ты научишься создавать статичные порталы. А еще у тебя на территории будет свой статичный портал в Инферно. И ты не переживай, у меня довольно много знаний и книжек о том, как ими управляться, чтобы, например, никто с той стороны к тебе на землю не зашел. Я с тобой всем поделюсь». «Ладно», — уговорила. «Ну тогда пойдем работать», — хохотнула девушка. «Первым делом я истребил порядка 300 умертвий. Хотя, если по правде, истребил я раз в 10 больше. Просто, потому что стоило мне их выпотрошить, как они трансформировались в какое-то новое умертвие. Слишком много мертвой магии было в них заложено. А уж так эта магия выстроена, что, если не превратить кости и мертвую плоть в муку, они все время собираются в каких-то созданий. Стоило мне пообрубать у десятка скелетов конечности, как они собрались в здоровенного костяного паука. Однако, чем меньше частицы, тем меньше магии они могут удержать и тем меньше вероятности, что наполненная некротической магией плоть во что-то снова трансформируется. Поэтому лучший способ избавиться от умертвий — это их сжечь, чем я, собственно, и занимался полдня. Убедившись, что мертвяков больше не осталось, мы с Лилит принялись за статический портал. Глава 22. Подземелье. Мы с Лилит до вечера провозились с созданием схемы статического портала. После того, как мы по несколько раз перепроверили все энергетические системы и сверились с записями портальщика, а также учебниками, которые были у Лилит, мы, протяжно выдохнув, синхронно уселись прямо на землю. «Ну что, дорогой, осталось решить только два вопроса», — посмотрела на меня девушка. «Какие?» — лениво спросил я. «Думать сейчас ни о чем не хотелось. Где будет вход и где будет выход?» — заявила она. «Хм, здесь соглашусь. Это действительно важные вопросы. Все-таки размещая статичный портал в этом мире, нельзя забывать о безопасности. Нужно сделать так, чтобы в случае чего не открылась постоянная пробоина, куда постоянно смогут проникать демоны. Значит, нужно сделать вход в укромном, а главное изолированном и хорошо защищенном месте. И где такое место отыскать?» «Я изучала этот участок», будто услышав мои мысли, произнесла Лилит. «Есть здесь пара очень хороших мест. Одно из них прямо в подземельях твоего поместья. К слову, поместье было построено на месте древних катакомб, причем очень хорошо защищенных. Мне кажется, там вполне удачное местечко». «Под моим поместьем?» — хмыкнул я. «Да, именно там. К тому же фундамент твоего поместья довольно серьезный и магически защищен, и он сможет удержать даже архидемона, если туда его заточить. Ты еще не изучал свои темницы?» «Темницы? У меня есть темницы», — расхохотался я. «Да, при том что, судя по эманациям зла, там сгинуло немало душ, как хороших, так и плохих. Любопытное местечко мне досталось. Слушай, а я не прочь поглядеть, что там за места такие. Если меня все устроит, поставим вход именно там. А выход где?» — снова спросила Лилит, пристально наблюдая за моей реакцией. Мне ответить было нечего. «Ну, насчет этого я уже подумала», — снова переняла она инициативу. «Есть у меня пара хороших местечек рядом с поселениями, где живут вредные, но не самые сильные демоны, при этом довольно богатенькие. Если их пощипать, то можно разжиться как ресурсами». Здесь ее глаза заблестели, явно про души думает, так и золотишком, — хохотнула девушка. «Чувствую, она хочет за мой счет свести старые счеты. Надо будет подумать, как это обратить в свою пользу. Я подумаю об этом, но после того, как ты мне эти места покажешь», — ответил я. «Хорошо», — поскушневшим тоном произнесла Лилит. «Договорились. Кстати, а этому лечу все равно, откуда входить в портал? Я к тому, что он не разнесет мои катакомбы, а он в них и не попадет», — ответила Лилит. «Мы его сразу из тюрьмы пустим на вход в портал, минуя любые помещения. Мы же не хотим, чтобы он где-нибудь в промежутке завис. Нам нужно, чтобы он отправился в инферно, потерял волю и стал полностью моим», — хохотнула девушка. «Зачем мне душа, которая имеет волю к сопротивлению и возможность вырваться? Так было бы честнее, не находишь?» — хмыкнул я. «Зачем мне честность, когда мне просто нужна вкусная душа? Идти в поместье было лень, поэтому я занялся еще более нудным делом, а именно созданием портала до холла своего поместья. Заодно и потренируюсь. Все-таки делать два дела одновременно куда приятнее, чем одно и бесполезное. Я уже привычно построил линии, задал координаты и влил немного силы, используя песок, телекинез и ментальную магию. Не дожидаясь благословения Лилит, я шагнул в портал и оказался прямо в центре холла. Пощупал себя, вроде все на месте. По крайней мере, все элементы заклинания были произнесены правильно, и результат вполне отвечал ожиданиям. Следом за мной из портала появилась Лилит, причем не из моего, а из своего собственного. «Ты там ошибку допустил», — весело расхохоталась девушка. «И где же?» — удивился я. «Ну, если бы я последовала за тобой, то оказалась бы здесь совершенно лысая. С одной стороны, очень удобно, а с другой стороны, моей красоте это бы повредило. По крайней мере, мои волосы на голове мне нравятся». Я ощупал голову. «Такс, любопытный побочный эффект. Где же я допустил ошибку? Изучай матчасти, не забывай прописывать все химические элементы, которые хочешь пропускать через портал, либо вовсе не ставь ограничений». «Ограничения?» — пробормотал я. «Ну да, при этом одежда осталась на мне. Волосы отрастут», — усмехнулся я. «Не буду из-за этого печалиться. Главное, сам сюда перенесся». «Да, весь гладенький», — хохотнула девушка. Я лишь отмахнулся. «Пойдем катакомбы изучать. Надо понять, подойдут ли они в качестве перехода. Вход в катакомбы, как ни странно, оказался не где-то в конце дома, а прямо посередине, в огромном обеденном зале, причем в самом центре. И замаскирован он был так хорошо, что я бы никогда в жизни не додумался искать здесь. Все-таки абсолютно верна древняя мудрость о том, что если хочешь что-то хорошо спрятать, спрячь на самом видном месте. Нужный рычаг, открывающий крупную плиту в центре зала и проход к лестнице, я нашел спустя пару минут поисков. По крайней мере, достаточно было просто найти хоть какой-то механизм, а дальше уже разбираться. К слову, механизмов было несколько. Еще был защитный протокол, который делал из этой столовой прекрасно защищенный объект. А еще сверху спускалась лестница, открывающая выход на чердак. Видимо, там тоже что-то интересное спрятано. Надо будет на досуге изучить. Еще немного изучив механизмы, убедился, что нет никаких ловушек и неисправностей. А то не хотелось бы застрять в подземелье. Лилит говорила, что запаса мощности катакомб хватит, чтобы удержать даже архидемона. А это не самая приятная судьба, которую я бы хотел получить. Наконец, я решил спускаться вниз. Перед этим запустил вперед себя сплинтера, который, смешно скача по ступенькам, изучал пространство на 10 метров вперед от меня. Выглядело сооружение основательно. Складывалось такое впечатление, что это либо строили из какого-то очень прочного материала, либо вырубали прямо в гранитной скале, при этом максимально усилив все магией. По крайней мере, сколько ни прощупывал стены, потолок и пол, казалось, что они простоят еще несколько тысячелетий, даже если их постоянно проверять на прочность проточной водой и боевой магией. По крайней мере, выпущенный мною песчаный кулак попросту разлетелся. Все-таки Лилит была права, это место идеально подошло бы для создания какой-то тюрьмы. Причем здесь бы поместились любые твари, даже тот монстр из Академии, тот, который с щупальцами. Миновав порядка 7 витков лестницы, мы оказались в длинном коридоре, который тянулся метров на 100 вперед. Прикинув, я понял, что мы примерно на глубине 10 метров под столовой. Действительно основательная постройка. «И где ты собираешься сделать выход из портала?» — спросил я. «Это еще не все, это только вход», — хохотнула Лилит. «Идем». Мы миновали коридор. По пути нам то и дело попадались двери, и у меня руки чесались заглянуть внутрь, посмотреть, что же там такое находится, но Лилит тянула за собой, схватив меня за руку. «Идем, идем, успеется». В итоге мы дошли до конца коридора, где обнаружилась еще одна лестница. На этот раз долго не спускались, всего 3 витка, после чего оказались в довольно просторном круглом зале. К слову, из зала тоже вели несколько дверей, но коридоров не было. «Вот прямо здесь в центре можно поставить вход в портал», — заявила она. «К слову, ты не заметил, но вход на лестницу тоже закрывается воротами, причем довольно массивными. Обрати внимание, откуда ты это знаешь? Когда успела все изучить?» — спросил я, убедившись, что ворота действительно имелись. Лилит вдруг осеклась и погрустнела. «Я сама не знаю, как это объяснить, но я уже видела это место, или очень похожее на него, правда в другом мире. Как такое возможно?» — удивился я. «Сама не знаю, но я росла в подобном месте. Замок был, конечно, другой, но подземелья были именно такие. Даже выщербины и царапины сходятся. Я могу тебе все здесь показать, рассказать и про механизмы, и про сокровищницу. Все довольно просто, мне отец показывал. Потом покажешь», — кивнул я, призадумавшись. «Может, это какой-нибудь очередной божественный артефакт или храм какого-нибудь из полимеровых богов? Вот там рычаг, изолирующий эту комнату», — пояснила Лилит, показывая куда-то в сторону. «Но его можно отключить. Снаружи есть панель управления». Я снова просканировал зал на предмет механизмов. Действительно нашел много чего интересного, что следовало бы изучить более детально. В принципе, все механизмы, что есть в этом зале, можно отключить извне. Основное управление ведется из зала сверху. Но для этого нужно понимать архитектуру системы безопасности. А еще, нужно пройти обряд идентификации и заключить все управление на себе. ХМ, слишком много она знает про мою систему безопасности. Но пока оставим. Если что, заставлю ее все забыть. Есть у меня методы. Изучая местность, я уже и сам кое-что заметил. Похоже, этот зал в точности напоминал столовую наверху, через которую мы сюда и попали. Тот, кто строил этот замок, явно знал об этих катакомбах. Да и глупо было бы, если бы надеяться, что первый хозяин не знал о них. Лилит как раз показала еще один рычаг, и в зале зажегся довольно яркий магический свет. Оказывается, весь этот зал был сделан из светлого мрамора, украшенного узорами, резьбой и золотой инкрустацией. Стены были расписаны странными картинами, где уродливые монстры, у которых вместо рук и ног были щупальца, клешни, тентакли, какие-то сопла, сражались с титанами. Последние хоть как-то отдаленно напоминали людей, но явно людьми не были. По крайней мере, пропорции выдавали в них существ куда более высшего порядка. Некоторые из них обладали четырьмя руками, у других было восемь глаз, что обрамляли голову по кругу. Кто-то сидел верхом на шестилапом тигре, а кто-то держал в руках здоровенную змею, который хлестал врагов, будто кнутом. И все бы ничего, только эта змея горела ярко-желтым пламенем. Очень интересные картины. Еще бы понять, что они означают и какое отношение имеют к этому месту. Либо здесь храм, либо какое-то оружие для противостояния тварям хаоса. По крайней мере, когда я изучал историю своего мира, то наткнулся на интересные записи, что не всегда демоны были проблемой. Демоны вообще появились сравнительно недавно. До этого было нашествие некромантов, а до них нападали твари хаоса, которые по каким-то причинам перестали атаковать упорядоченные миры. По крайней мере, те, о которых мы знаем. Почему так получилось, я не знаю, но я не докапывался до сути. По крайней мере, это для меня менее важная информация, чем знание о демонах. Хотя, кто знает, может, воины древности нашли оружие, способное противостоять тем страшным тварям, которые изображены на картинках. И, быть может, это оружие вполне смогло бы сгодиться и против демонов. Но где искать это оружие, я так и не узнал. Были древние сказания, но они рассказывали лишь о деяниях. Но ни про оружие, ни про доспехи, ни про какие-то другие артефакты не было даже намеков. Хаид, кто знает, может, я прямо сейчас внутри такого орудия. Ну что, повернулся я к Лилит, показывай мир Инферно, куда ты там хотела меня перенаправить. Ну идем, девушка подхватила меня за руку, затем создала довольно крупный портал. Не будешь проверять, а то мало ли, перенесешься в мир Инферно без одежды, хохотнула девушка. Не буду, я тебе доверяю, сказал это и едва не поперхнулся. Как можно доверять вообще демонице? Ну ладно, будем считать, что я пытаюсь усыпить ее бдительность. На самом деле посмотрим несколько мест, произнесла девушка, и потянув меня за руку, шагнула в первый портал. Мы оказались на уже знакомой красно-черной местности, усыпанной пеплом, с черными камнями, торчащими из земли, и извергающимися вдалеке вулканами. Небо затягивали черные тучи, сквозь которые то и дело просвечивали багровые лучи света, видимо, какого-то местного светила. «И что ты хотела мне показать?» – спросил я у Лилит, дергая ее за руку. Девушка застыла, смотря куда-то вдаль, и на лице ее была растерянность. «Да вот, тот город хотела тебе показать», – произнесла она. «Только там уже не город, там руины». Я повернулся, проследив за взглядом девушки, и увидел полуразрушенные башни и пробитую крепостную стену. Над руинами некогда внушительного города стоял черный дымный столб такого размера, что я сначала даже спутал его с извергающимся вулканом. Кажется, уже кто-то здесь порезвился там до меня, и грабить там нечего. В любом случае, я предлагаю проверить, произнесла девушка и зашагала вперед неровной походкой. Глава 23. Пережитки прошлого. До пылающего демонического города мы добрались примерно за 15 минут. Идти пешком мне совсем не хотелось. Поэтому я уже по привычке создал песчаную ладонь из прихваченного с собой постоянного запаса. Я уже привычно старался таскать с собой около сотни килограмм песка. По крайней мере, при переходе через порталы такое количество не вызывало никакого дискомфорта. И для меня оно являлось более чем достаточным. Для создания щитов, оружия и любых магических конструкций. Конечно, больше, не меньше, можно было бы и всю тонну за собой таскать, но это было бы слишком заметно. А я ведь не хочу становиться предсказуемым. Опять же, в мире Инферно мне подчинялась ментальная магия, поэтому вариантов, чем удивить врагов, у меня предостаточно. Судя по шуму, крикам, взрывам, в городе активно велись боевые действия. Кто-то там с кем-то воевал, а я вот пожалел, что согласился на эту авантюру. Если по-честному, мне не мешало бы отдохнуть. Все-таки это тело еще не настолько привычно к нагрузкам. Это раньше я мог не спать сутками и совершать по 5 подвигов в день. Сейчас мне лучше себя так не перегружать. По крайней мере, Отдыхал-то я только в поезде, когда ехал на свои земли, а с тех пор уже столько всего произошло. Подождем, предложила Лилит, когда все сражающиеся друг друга перебьют, а потом добьем остатки, хохотнула девушка. По крайней мере, зачем сейчас лезть в самое пекло, я покивал. Однако какое-то внутреннее ощущение подсказывало, что лучше вмешаться в эту битву. Что-то там происходит очень важное, и если остаться в стороне, я могу упустить нечто важное. Немного подумав, я решил послушать внутренние чувства. Нет, Лилит, давай-ка проведем разведку. Нужно хотя бы понять, кто с кем там воюет, предложил я. Лилит пожал плечами. Ну, как знаешь. Хочешь, я могу сама слетать, я ведь могу становиться невидимой. Я призадумался, готов ли доверить ей нечто потенциально важное. Думаю, ты сможешь сделать невидимыми нас обоих, спокойно произнес я. Отпускать девушку одну мне не хотелось, а еще, мне не хотелось терять время. Да, могу, согласилась она и протянула мне раскрытую ладонь. Хватайся, Архимаг Алексиус. Она по-прежнему игнорировала мою песчаную ладонь, предпочитая летать самостоятельно. Однако на этот раз легко скользнула на песчаную плоскость, а следом по моей руке пробежался холод, будто я опустил руку в ледяную воду. Прозрачная амальгама покрыла все мое тело вместе с одеждой, а затем исчез и песок под ногами. «Ну что, вперед, командир!» — хохотнула Лилит. «Я же думал о том, какая приятная на ощупь у нее ладонь, и о чем я только думаю. Опять эти подростковые гормоны!» Я огляделся. Все-таки висеть в воздухе, понимая, что под ногами ничего не видно, было немного непривычно. Даже на миг показалось, что я сейчас упаду, но быстро отбросил эти сомнения. Осторожно двинулся вперед, все наращивая скорость. На всякий случай поднялся повыше, чтобы не встречать никаких препятствий на пути и не пришлось ничего огибать. По крайней мере, ощущать габариты, когда ты абсолютно невидим, очень непросто. Мы как раз миновали толстенную стену, хотя на кой черт в городе Инферно толстые стены, непонятно, учитывая, что большинство демонов крылатые или просто умеют летать, как та же самая Лилит. Стоило нам подняться над первой улицей, как мы увидели внизу сражающихся. Целая толпа демонов отступала под натиском обычных людей. Это явно были маги, потому как голубоватые свечения щитов были присущи явно людским магам, а не демоническим. В демонической магии все цветовые проявления, как правило, красных оттенков и максимально тревожные. Присмотревшись, среди нападавших я заметил нагов и еще каких-то существ с крыльями, как у стрекоз и золотой кожей. Не знаю, кто это, но нападали явно они. Просто потому что не верится мне, что посреди такого места мог бы находиться город вот таких существ, да и людей. Что здесь вообще забыли люди? Ох, как интересно, заметила Лилит. Первый раз такое вижу. Это что, пленники взбунтовались? Я ничего не ответил. Прикинув, вспомнил, что в стене была здоровенная пробоина. Эта команда нападавших, судя по всему, пришла откуда-то извне. Я не знаю, кто это, но хочу помочь им, заявил я. По крайней мере, демонам помогать точно не собираюсь. Лилит пожала плечами. А мне плевать на обе стороны, пускай хоть все подохнут. По крайней мере, друзей здесь у меня нет. Я создал облако из песчаных клинков, усиленных ментальной магией, будто град, обрушил его на головы защищающихся демонов. Не знаю по какой причине, но высокоранговых демонов там не оказалось. К тому же никто из них не задумывался поставить щит сверху. А мне это было только на руку. По крайней мере, я хорошенько вложился в это заклинание, усилив его ментальной магией. В итоге, спустя всего минуту, перед опешившим отрядом людей и других удивительных созданий вдруг оказалась груда обезглавленных демонических тел. Пока они соображали, я, усилив щит, спустился пониже, зависнув аккурат над кучей демонов. «Кто вы? Назовитесь?» – спросил я, постаравшись сделать как можно менее грозный голос, чтобы никто не подумал, что я пришел качать права или наказывать. «Мы – законные владельцы этих земель, этого мира и этого города», – заявил седовласый маг, выступив вперед. «А ты кто? Это ведь ты их убил?» – «Убил их я. Вот только вы сражаетесь со всякой шантропой, которая вам вряд ли смогла бы противостоять. Что же вы будете делать, когда придет кто-то посерьезнее?» – спросил я. «Так и мы использовали лишь малые резервы», – поморщившись, ответил седовласый. «Покажись, кто ты. Я хочу видеть, с кем разговариваю». «Показаться», – хмыкнул я. «Я тоже много чего хочу, но пока не пойму, кто вы на самом деле и откуда здесь взялись. предпочту сохранить инкогнито, а то не уверен в вашей благонадежности». «Да как ты смеешь?» – выступил вперед крепкий мужчина с гривой черных волос. «А что тут сметь? Вас демоны схватят, начнут пытать, а вы им все и расскажете. По крайней мере, я знаю маловато смертных, что способны выдержать демонские пытки». «Твои слова справедливы», – произнес седовласый маг, положив ладонь на плечо черноволосого. «Однако и мы здесь не первое столетие выживаем, и кое-что умеем. Да и у демонов против нас не так много методов. Не все им подвластно. Ты, как я понимаю, тоже не первый век с ними сражаешься, раз открыто противостоишь им и все еще топчешь эту землю. Хм, видимо, путешествия по мирам они не рассматривают. Видимо, лишены такой магии». Маг помялся, переступив с ноги на ногу, видимо, по-своему поняв мою заминку. Поглядел вниз. «Соглашусь, землей это уже сложно сказать. Скорее, пепел и тлен, оставшийся от нашего мира», — хмыкнул старик. «И тут до меня что-то стало доходить. По крайней мере, я знал много миров Инферно. И, как правило, все эти миры, как правило, принадлежали когда-то кому-то другому. Видимо, это один из таких миров, который еще не до конца пал, или пал, но местные жители каким-то образом смогли здесь скрыться и закрепиться. Наверное, живут в подземелье или еще каких-то отдаленных уголках, да помаленьку пакостят демонам. Вот так нападают на города и воруют припасы, чтобы как-то выживать. Какие у вас были дальнейшие планы? Вот вы убили пару-тройку низших демонов, вернее, я их убил. Дальше что? Идти на подмогу другим нашим товарищам? Бои идут по всему городу. Хорошо. Как я понимаю, вы подгадали момент, когда здесь не будет сильных демонов. Но что вы будете делать, когда они сюда вернутся? Спросил я. Сильные демоны здесь были. Чтобы вы знали, прежнего властителя этого города, архидемона Дилрейка, мы убили. Причем самым первым. И всю его свиту. Это только начало, произнес архимаг. Когда сюда придет подмога, нас здесь уже не будет. А другие высшие демоны, которые придут на подмогу своим, обнаружат неприятный сюрприз. И ты не боишься так об этом говорить? Вздернул я бровь. А чего бояться? Я в тебе не чувствую угрозы. И твоей подруге, которая носит на себе печать демона, угрозы я тоже не вижу, заявил седой маг. Да и вряд ли вы сможете что-то изменить. Очень скоро демоны этого мира дрогнут и побегут отсюда восвояси, поджав свои хвосты, рога и что они там еще могут поджимать. Если ты тоже готов сражаться, присоединяйся к нам, а мы уж покажем этим рогатым тварям, что они не всесильны и что есть на них управа. Очень громкие слова. Эх, как же мне хочется верить в то, что у них все получится. Даже хочется помочь бедолагам. Но слишком хорошо я знаю демонов. И слишком много таких миров я видал. А еще есть один неприятный момент. Демоны редко оставляют миры, отступая. Скорее всего, этот мир уже обречен, а у этих ребят есть шанс либо жить как прежде и выживать как можно дольше, либо умереть в бою, ну или при гибели собственного мира. И как им это объяснить, я пока не знаю. По крайней мере, глядя в их фанатично горящие глаза, понимаю, что шансов донести до них правду немного. Я еще раз оглядел их разношерстную толпу. Человек 150, вернее не человек, людей у них было около 30. Еще золотокожие парящие нимфы со стрекозиными крыльями. Ноги. Видимо, люди смогли их переманить на свою сторону, либо эти ноги, местные жители, не принявшие демоническое начало. Причем, ноги-то золотые, как тот, которого я убил в подземелье портальщика. Еще какие-то невысокие люди. По крайней мере, надеюсь, детей они с собой не потащили в бой. Коротышки были вооружены небольшими луками и пращами. Позади стояли высокие фигуры с темно-серой кожей, с закрытыми капюшонами лицами. Видимо, какие-нибудь темные эльфы, по крайней мере, слышал я про таких молодчиков. К слову, обычно представители этого народа зачастую являются причиной вторжения демонов. Их вечно угнетают, и они в поисках поддержки извне призывают к себе вот таких вот рогатых союзников, которые потом отхватывают здоровенные куски от их мира, а то и весь мир. А потом эти темные эльфы бегают, пытаются все исправить. Очень предсказуемо. «Я помогу вам отбить город», — наконец ответил я, «а потом из этого города уйду вместе с вами. Мне надо будет где-то поспать в безопасности». Лилит хотела было что-то сказать, но я ее прервал, сжав ладонь. Только мысленно послал импульс. «Лилит, сними с нас полог невидимости». Стоило невидимости спасть, как по рядам воинов прошелся дружный вздох. «Это же совсем еще ребенок, мальчишка. Но как он убил всех демонов? Наверное, очень силен. А почему он лысый? Может, болеет? Я проигнорировал эти возгласы, в частности последний. А потом, когда я посплю, у меня с вами будет довольно серьезный разговор, и боюсь, что этот разговор вам не понравится. Хотя кто знает, как любил говаривать я, вообще-то, но учитывая, что было это когда-то в прошлой жизни, много сотен лет назад, поэтому, как говорил один мой знакомый, даже когда все плохо и перед вашим носом закрываются все двери, стоит оглядеться, вдруг где-то открылась еще одна подходящая дверь. Воины загалдели, причем каждый по своему поводу. Кому-то понравилась перспектива того, что я готов присоединиться, бить демонов. Им было плевать, как я выгляжу. Кто-то среагировал на мой возраст, мол, что мы разговариваем с ребенком. А кто-то явно напрягся, отреагировав на мои последние слова. «Какие такие плохие новости ты хочешь нам поведать?» — спросил седовласый маг. «Успеется», — отмахнулся я. «Ты бы хоть представился», — окликнул меня черноволосый. «Когда-то меня звали Архимаг Алексиус», — ответил я, а затем усмехнулся. «Но сейчас это будет неуместно, да и не по возрасту. Поэтому зовите меня просто Алекс. А сейчас, давайте не будем терять времени. Мне уже самому не терпится надрать уши демоническим отродьям». Глава 24. Битва за Сталвин. По мне это сложно сказать, но я люблю моменты, когда мне приходится признавать, что я не прав. Особенно, когда вселенная меня приятно удивляет. По крайней мере, готов взять свои слова обратно относительно местных бойцов. Ребята действительно подготовились очень даже хорошо. В городе было около сотни небольших отрядов, которые хорошенько теснили демонов. Притом в глубине города было множество демонов посерьезнее, вторых и третьих рангов. Даже тройка архидемонов попала в клещи и кое-как отбивалась от двух мобильных отрядов сопротивления. Как мне рассказал седовласый маг, кстати, его имя Маркус, нападение на город началось всего-то час назад, и за этот час они взяли почти весь город. Пробоина в стене была лишь отвлекающим маневром, чтобы выманить главного архидемона, что заправлял здесь. Попавшись на столь отчаянную и смелую ловушку, глава города там и сгинул. Моя ментальная магия всегда была очень неприятна для демонов, всегда была для них неким сюрпризом. По крайней мере, я с момента первых стычек с демонами осознал свое превосходство и всегда им пользовался. И демоны меня за это ненавидели, как и моих учеников, к слову. Ну, пока те были живы. И даже сейчас, несмотря на то, что сил у меня было в разы меньше, демоны перед моими атаками долго держаться не могли. Тем более, что я всегда заходил в одиночку, со спиной невидимой. Лилит все это время держалась рядом, поддерживая режим невидимости. В бой она не вступала, лишь наблюдала за мной и чему-то своему посмеивалась. Еще бы понять, что у нее в голове. Я, если честно, на каком-то моменте даже почувствовал себя прежним, а сейчас и вовсе упивался битвой. Я не кровожадный и, на самом-то деле, далеко не воин, но сражаться и побеждать мне нравилось всегда. На протяжении всего боя Сплинтер яростно рвался в бой, то и дело выныривая из внутреннего кармана моего пиджака и потрясая копьецом. Я, конечно же, его не пускал. К тому же вряд ли он понимал, что много здесь не навоюет. Ведь его верный товарищ, броненосец, в этом мире бессилен и не смог бы воплотиться. Соответственно, один мышь, пускай даже в доспехе беса и вооруженный когтем паука, вряд ли смог бы что-то путное навоевать. Только сгинет бестолку, а мне его потом воскрешай. Воскрешение, к слову, задача не такая простая, особенно для моих сил. Можно было бы, конечно, провести это с легкостью в мире Инферно, но я стараюсь не рисковать напрасно. Здесь слишком много эманаций сущностей, которые и без духовной магии могут вселиться в тело маленького грызуна, а мне потом вздрагивать каждый раз, когда я его призываю и даю ему задание. Нет, лучше оставлю его при себе. Зато себя неплохо показал Ардуил. Из клинка он не показывался, голоса не подавал, однако на боевых качествах это никак не сказалось. Врагов он разил налево и направо с необычайной легкостью. Пускай прозвучит пошло, но он действительно вспарывал доспехи и сносил головы, будто раскаленный нож фигурки из сливочного масла. По моим ощущениям, прошло еще чуть больше часа, когда наконец все отряды встретились на площади бывшего города Сталвина. Как оказалось, это был некогда действующий город, более того, он был столицей славной страны Сильвании. Больше такой страны, правда, не было, ее разорили и оккупировали демоны. Город Сталвин демонам приглянулся, и они его охотно использовали под свою базу. И сейчас для тысяч пар глаз, что стояли посреди площади некогда утерянного города, это было настоящим символом надежды. Если бы я мог черпать силы из надежды, я мог бы сейчас свернуть любую гору, а потом бы свернул рога местному дьяволу, и еще осталось бы. Воины ликовали. Они одержали победу, отбили свою прежнюю столицу. И это означало для них, что они вполне могут победить. Демоны – страшный противник, но им можно сопротивляться, демонов можно победить. Маркус встал рядом со мной. Лилит, он старался сторониться. «Спасибо тебе, Алексиус». Он занес руку, будто хотел похлопать меня по плечу, но остановился, видимо, опомнившись. И правильно, нечего понебратствовать. Немного помявшись, он протянул мне ладонь. Я крепко ее пожал в ответ. «Неплохо посражались», — хохотнул я. «Признаться, мне этого не хватало». «Слушай, а ты удивительный парень», — посмотрел на меня маг. «Давно я не встречал столь сильных воинов. Ты, видимо, не знаю, как это объяснить может, ты одна из реинкарнаций наших рыцарей-тайников, или стихийных магов древности, которые также брили головы. Правда, у них на лбах были татуировки, всякие там стрелки, треугольники, квадраты. У тебя же ничего такого нет. Твоя сила для меня загадка. Но все это не важно. Я тебе очень благодарен. Ты нам очень помог и вселил в нас надежду. Я понимал, зачем Маркус это делает. Он активно пытался приманить меня на их сторону и такими вот похвалами побудить сражаться с ними и дальше. Но только на меня такая лесть не действует. И ты тоже ничего, неплохо себя показал. Хотел назвать его юноша, но одернул себя. Все-таки старость нужно уважать. От этой мысли захотелось улыбнуться. Стоит отдать должное. Воины времени зря не теряли. На ликование у них ушло едва ли пара минут. Они уже споро разбрелись по городу и шустро грабили хорошо сохранившиеся дома. Довольно большой отряд отправился в городскую ратушу. На площади оставались лишь маги и командиры, контролируя процессы, следя за небом, ожидая в любой момент появления незваных гостей. «Ты в этот город пришел с какой-то целью?» – спросил меня Маркус. Он старательно пытался завести беседу и явно смущался моим лаконичным, отрывистым ответом. Проходил мимо, услышал, что здесь заварушка, решил посмотреть, что здесь происходит. «Понятно. И как часто ты гуляешь вот так мимо демонских городов?» – спросил он. «Признаться, не часто. Вообще, в этом мире я второй раз». Брови Маркуса взлетели вверх. «Так вот оно что, это многое объясняет. Выходит, ты не из нашего мира?» «Нет, не из вашего», — покачал я головой. «Понятно. Тогда я, кажется, догадываюсь, о чем ты хочешь с нами поговорить». «Серьезно?» — улыбнулся я. «И о чем же? Не будем торопить события. Об этом мы поговорим все вместе в дворце правителя», — произнес он. «По крайней мере, я не имею права обсуждать это единолично». «Мудро», — согласился я, но и подковырнуть не мог. «Что, даже любопытство тебя не съедает?» «Нет, не съедает», — покачал головой Маркус. «Что стоит любопытство, когда на кону лежит судьба нашего мира? Я могу что-то упустить, что-то не услышать, не придать чему-то должное значение, а это что-то может оказаться критически важным впоследствии». Не прошло и 25 минут, как все отряды собрались на площади. Командиры провели перекличку, дабы убедиться, что вернулись все. Я не знаю, сколько у них было пострадавших и раненых, но сами воины, похоже, об этом не особо переживали. Либо таковых не оказалось, либо они были готовы к любым потрясениям и собирались оплакивать павших только после того, как вернуться на базу. И это, на мой взгляд, самое верное поведение. «Ну что, отправляемся?» – обратился ко мне Маркус. К слову, он больше ко мне не подходил ни с вопросами, ни с разговорами, а полностью переключился на координацию отрядов и контроль подступов. Стоило главнокомандующему, рослому мужчине в массивных черных доспехах и глухом черном шлеме, отдать приказ на отступление, как отряды принялись рассасываться по городу, причем так же спешно, как делали это во время мародерства. Оказалось, что весь город и его окрестности прямо-таки изрыты норами. Они что же, перед нападением подкопы копали? Я увязался следом за Маркусом. Мы свернули в одну из улочек, в глубине которой красовалась массивная дыра. Стоило нам скрыться в ней, как Маркус, который шел замыкающим, воздел руки к потолку, и дыра принялась затягиваться, причем так органично, будто бы на этом месте никакого подкопа и не было. Видимо, он какой-нибудь маг земли или маг камня. В любом случае, от мысли о том, что он может быть магом камня, Во мне проснулись теплые чувства. Я даже вспомнил своих сестер и дом. Как интересно, вроде бы всего 10 лет в этом мире прожил в теле ребенка, а уже столько светлых воспоминаний. Я мотнул головой, чтобы отогнать это чувство. Пока наслаждался чудесами подземной магии, едва не пропустил важный момент. Седовласый маг Маркус, который направился во главу колонны, о чем-то принялся спорить с черноволосым воином. Они от меня находились далековато, поэтому я едва не пропустил их диалог, однако вовремя спохватился. Черноволосому не нравилось то, что мы идем с Лилит. «Маркус, я отвечаю за безопасность нашего города наряду с тобой и другими», — твердил парень. «Я не против привести чужака из другого мира, который, по крайней мере, человек. Человек, на котором нет никаких печатей демонов, никаких проклятий. Но я не поведу к нам домой демоницу, какой бы она ни была. Так не пойдет. Я же говорю, она не опасна. Ты знаешь, насколько мое чутье сильное. Если я уверен, что эта милая девушка не представляет для нас опасности, значит это так», — успокаивающим тоном произнес Маркус. Милая девушка, да, я не спорю, ты умеешь предсказывать будущее и чувствуешь много чего из этого мира, но я чувствую то, сколько на ней крови, а крови на ней десятки тысяч литров. Она пролила столько крови, что можно заполнить целое озеро. И пускай это создание выглядит, как милая девушка, как ты ее называешь, на самом деле она далеко не милая. Она смертельно опасная. Если не можем договориться с тобой вдвоем, то представь, как на это посмотрит совет. Маркус, ты для меня не только друг, но и старший товарищ и учитель. Я не хотел бы, чтобы ты себя поставил в неловкое положение. Ксенос положил ладонь на плечо воина-маг. Нам сейчас никакая помощь не будет лишней. Эта девушка, какой бы она ни была, может нам помочь, если мы проявим чуть-чуть доверия. Я смотрю за линиями вероятности и гляжу далеко. Я тебе гарантирую, что она не причинит нам зла. По крайней мере, это не в ее интересах и не в ее мотивах. Мы ей просто не нужны. У нее совсем другие мотивы. Недобрые, страшные, но, достигая своих целей, она может помочь нам. А еще я вижу, что совет будет спорить со мной точно так же, как и ты, но потом покориться моим доводам и аргументам. Тем более, ведь не я один вижу линии судьбы и линии вероятностей. Ксенос стряхнул головой. Ладно, я не буду с тобой спорить. Все решится в городе. Демоны у нас долго не выдерживают. Но если тащить ее, не нужно забывать, что у нас есть на этот случай особые меры. Я настаиваю, чтобы мы их применили. Я, следя за диалогом, совсем забыл про свою спутницу. Обернулся, Лилит рядом не было. Поискал ее глазами и с удивлением обнаружил, что все это время она стояла прямо за спинами спорщиков и, мило улыбаясь, внимательно их слушала. Да уж, неловкая ситуация вышла. Хотя, мне кажется, она это специально разыграла. У этой девчонки внутри те еще бесы сидят, как бы смешно это ни звучало, ведь она сама демоница. «Я позволю надеть на себя оковы», — вдруг заявила девушка, заставив двоих вздрогнуть. «Архимаг Алексиус, ты гарантируешь мою безопасность?» «О, как она ловко стрелки на меня перевела! А что я должен гарантировать?» «Да просто навесишь на меня щиты, и в случае чего не позволишь причинить мне вред», — заявила девушка. «Ты же защитишь меня, мой рыцарь, или тебя лучше называть принцем?» Ксенос и Маркус перевели взгляд на меня, будто решив, что девушка действительно говорит правду и я принц. Только как они решили это определить? Какой я принц? Я архимаг до мозга костей. Да, в принципе, ничего сложного. Прикинул по своим силам. Все-таки менталистика и магия песка давали мне довольно много возможностей и преимуществ. Я уже бегло оценил щиты и способности сражающихся. Все-таки поучаствовать с ними в бою было хорошей и полезной идеей. По крайней мере, я знал, чего от них ждать. Признаюсь, они далеко не слабаки и даже меня могли бы чем-то удивить. Ну, могли бы, если бы я не увидел все их секреты во время боя. Однако, в случае чего, как минимум сбежать я точно сумею. Ну и прихватить с собой эту пигалицу. Ничего не имею против. Гарантирую твою безопасность, Лилит, — заявил я. Но оковами дело не ограничится, — заявил Ксенос. Мы на тебя наденем еще и шлем отрицания. Мы же не хотим, чтобы ты раскрыла вашему архидемону или дьяволу Базалесу, где мы находимся. Мы слишком хорошо знаем, как ваши рогатые умельцы могут развязывать языки. Не правда ли, архимаг Алексиус? Не ты ли нам об этом говорил? Я пожал плечами, глядя на Лилит. Ну, как бы с этим не поспоришь. А вот девушке перспектива ходить в каком-то там ограничивающем шлеме явно не понравилась. «Ну что, демоница?» Ехидно посмотрел я девушку. «Доверишься старому архимагу Алексиусу?» А вот Лилит уже было не до шуток. Она глядела на окруживших ее людей. Добрых взглядов там было мало. Черноволосый и вовсе глядел на нее так, будто в любой момент готов был перерезать глотку. Затем посмотрела на Маркуса и снова на меня. В ее голове явно происходили какие-то сложные процессы. Но о чем она думала? Да и вообще, меня все терзали вопросы. Чего она за мной увязалась и почему так хочет помогать? При том, что я ведь тоже не чувствую в ней никакого подвоха или желания как-то мне навредить, даже мысленно. И я никогда не поверю, что демон сможет так хорошо закрыться от менталиста, даже моего уровня. Демонам просто не свойственна ментальная магия. Сейчас Лилит пребывала в смятении. Она почему-то искренне доверяла мне. Она действительно верила, что я ее спасу и защищу. Хотя, с чего она это решила, ума не приложу. Я ведь к ней в друзья не напрашиваюсь. Да и эта Лилит то появится, то исчезнет. Не я ведь за ней бегаю. С чего она решила, что я буду ее защищать? Но при этом она верит мне и хочет довериться сейчас. Я из тех людей, что не любит задавать лишних вопросов. Если надо будет, все сами расскажут. А что надо мне, я и так увижу. Мне ведь несложно залезть кому-то в голову. Но сейчас она боялась, потому что понимала. Сейчас ее доверие может обернуться нешуточной опасностью, а может, даже ее смертью. Потому что, какой бы сильной она ни была, будучи в оковах, не способная сопротивляться никакому воздействию, она может легко погибнуть. Ее решение доверять мне может обернуться для нее концом. Это заставило меня задуматься, потому что, несмотря на все вводные данные, она склонялась к тому, чтобы согласиться на условия, лишь бы оставаться со мной и не обострять ситуацию с этими людьми. Я сам наложу оковы и, в случае чего, смогу их снять, чтобы дать девушке уйти, заявил я. Это мое условие. Если вы доверяете мне и хотите, чтобы я поприсутствовал в вашем совете и рассказал вам свою версию происходящего, это мое условие. Если нет, мы прямо сейчас уходим. Маркус и Ксенос повернулись ко мне. Я совершенно не возражаю, заявил Седовласый. Ксенос же ожидал явно чего-то другого. Ему это предложение совсем не понравилось. Зато Лилит ожила, и на ее лице снова заиграла легкая улыбка. Хотя, учитывая ее внешность, да и демоническое прошлое, плюс, не стоит забывать и о ее довольно нетривиальных власти и силе. Такая легкость была скорее как оксюморон и насмешка. По крайней мере, демоны ее уровня так улыбаться не умеют. Но она улыбалась. Улыбалась мне. «Ладно, так тому и быть», — произнес Ксенос. «Но это будет на твоей совести, Маркус, и под твою ответственность». Маркус, под стать Лилит, легко улыбнулся, а затем кивнул мне. И в его руках появились оковы, точно такие же, какие я некогда подарил Ирен, только соединенные, а следом и глухой шлем, похожий скорее на трехлитровую металлическую банку. Я при помощи телекинеза подхватил артефакты и подвесил оба предмета перед собой, с удивлением обнаружил, что шлем изнутри весь усыпан шипами. Удивленно посмотрел на Маркуса. Какой есть? Вообще-то, это не наша придумка. Демоны сами такое изобрели. Мы лишь используем их артефакты. Я перевел взгляд на Лилит. Поверь, меня это не пугает, меня и не в такие орудия пыток пихали, поморщилась она. Лилит, появившись рядом со мной, произнесла: «Надевай уж, чего ждать». Глава 25. Император-менталист. Вот теперь я точно устал. Мы петляли жутко запутанными подземными туннелями, наверное, часа три. Я не знаю, кем надо быть, чтобы запомнить этот витиеватый маршрут. На пути попадалось столько развилок и перекрестков, что даже у меня начало все перемешиваться в голове. Однако, кого я обманываю? Я прекрасно запомнил пути, в случае чего, смогу как вернуться, так и заново попасть к здоровенному подземному городу, который открылся нам в конце пути. По мере того, как мы миновали те или иные коридоры, к нашему отряду присоединялись и другие отряды, сливаясь в большую армию. Лилит все это время несли на носилках, сделанных из четырех копий и нескольких плащей. Девушка лежала в расслабленной позе и, кажется, вообще спала. Ничего ее не беспокоило. Ну да, за архимагом Алексиусом как за каменной стеной. Все, в принципе, верно. Ну а мне оставалось завидовать. Стоило нам миновать толстенные каменные ворота, которые, казалось, вырубали прямо из каменных глыб, как мы тут же направились куда-то в центр города. Где-то на середине пути до меня стало доходить, что вряд ли мне сейчас удастся отдохнуть. По крайней мере, никто из окружающих об отдыхе не думал. Тем более, никто не думал обо мне. Более того, на пути все больше попадалось людей, которые рукоплескали воинам, бросали под ноги темные лепестки каких-то местных цветов. Видимо, они растут только в пещерах, иначе непонятно, где бы они вообще могли прорасти. Не в инфернальном пепле же, под красным небом. Вернувшихся воинов встречали овациями, криками, улюлюканьем. На каком-то моменте улица, по которой мы шли, соединилась с еще одной такой же улицей, и наш довольно большой отряд слился с еще одной не менее многочисленной армией. Я недоуменно посмотрел на Маркуса. У нас был довольно смелый план. Сегодня мы полностью очистили 4 города демонов. Били одновременно. Я оценил численность шагающих воинов. Уже сейчас я насчитал примерно 10 тысяч разномастных существ. Выглядели они уставшими. Многие были ранены, в прорванных, помятых доспехах. Видно, что доспехи были старые, но начищенные до блеска. А главное, воины были счастливы. Они сегодня возвращались с победой. Практически у каждого за спиной был мешок, набитый трофеями. 4 города, это, конечно, смело. Правда, учитывая среднее количество демонов, все-таки недостаточно. Но это их война, они сами знают, что делать. Думаю, у них есть план, и они ему следуют. И хорошо будет, если план реализуется в полной мере. В центре города армия стала делиться. Воины, нагруженные тюками, мешками, направились к здоровенному зданию, где, видимо, располагались основные склады. Командиры же начали толпиться у входа в ратушу. Вход был не особо широкий, поэтому туда могли пройти только 2 человека, в то время как командиров я насчитал больше 500. «Это что же, они все на собрании старейшин?» – удивился я. «Да, мы все должны быть в курсе новшеств и изменений. Командиры потом доложат своим людям. У кого-то, правда, и нет права голоса, у кого-то много голосов за счет достижений и заслуг, но мы способны договариваться даже о сложных вещах. Это хорошо», с уважением посмотрел я на Маркуса. «Не надо так смотреть на меня. Это не моя заслуга, это заслуга нашего императора. По крайней мере, он не бросил свой народ, смог спасти всех нас». «Император?» – удивился я. «Да, император Лидиус. Какое интересное имя», – пробормотал я. «В свое время, еще до начала вторжения демонов, его проклинали. Он был младшим наследником. Ему всего было 5 лет, а когда он встал на престол, то регенты, управлявшие империей, довели ее до нищеты. Демоны, хоть и были сильны и создавали проблемы, но разрушили наш мир именно регенты. Император же не сдался и смог исправить ситуацию. Очередь была довольно длинная, поэтому я встал на месте. Ну так расскажи, пока стоим». Маркус тоже оценил очередь и охотно, с азартом принялся просвещать меня об истории их страны. В 12 лет император решил взять власть в свои руки. Даже мальчишке было ясно, что в империи творится полнейший бардак, и что мы скоро все погибнем. Он смог собрать верных себе людей. Регенты, его родной дядя и мачеха, когда поняли, что мальчик решил взять дело в свои руки, попытались его убить. Была кровавая резня в замке, однако Лидиус проявил себя как хороший командир и, руководя наемниками, не только отбил нападение предателей, но и окончательно победил. Правда, было слишком поздно. У ворот последних оплотов уже собрались тысячные армии демонов, и нам ничего не оставалось, как бежать. Регенты до последнего не принимали такое решение, и если бы не Лидиус, все закончилось бы тем, что всех просто бы перерезали. Даже ходили толки, что регенты служат демонам, ну или сами были одержимыми. Император же приказал уходить. Никто не знает, откуда взялись все эти подземные города, но Лидиус откуда-то о них узнал и привел всех нас сюда. Он рассылал гонцов во все крепости к представителям других стран, чтобы те присоединялись. Удивительно, но места здесь действительно предостаточно. Зато демоны почему-то не могут сюда заходить. Ксенос боится, что демоница сможет привести сюда кого-то, но нет, не сможет.